Глава вторая. Ленинград. Квартира генерал-лейтенанта Вотинова. Александр Сергеевич Тимофеев поднялся по широкой лестнице, которую устилала зеленая ковровая дорожка. Лифт в парадном генеральского дома был, но Александр Сергеевич, несмотря на полноту, всегда поднимался на третий этаж пешком. Ему очень нравились широкие пролеты этой лестницы, ее невысокие удобные ступеньки и ниши на площадках, выкрашенные приятной желтой краской. До революции в них стояли гипсовые копии греческих богинь, но сейчас ниши пустовали. Высокие, выходящие на него окна, делали лестницу светлой и праздничной. У каждого окна можно было остановиться и часами наблюдать, как по набережной гуляет народ и шуршат шинами автомобили. Ненадолго останавливаясь возле окон, чтобы перевести дыхание, Тимофеев добрался до двери в генеральскую квартиру. Нажал кнопку звонка, и звонок прозвенел солидно и мелодично, словно небольшой церковный колокол. Левая створка высокой двери бесшумно отворилась. «Проходите, пожалуйста», — улыбнулась Тимофеева круглолицая девушка лет 19 с гладко зачесанными назад русыми волосами. «Папа в кабинете». Александр Сергеевич разулся в просторной прихожей и внимательно взглянул на себя в большое старинное зеркало в ореховой раме, висевшее на стене. Пригладил волосы и поправил ворот рубашки. В противовес несолидной округлой фигуре он любил выглядеть опрятно. Улыбнувшись своему отражению и проверив заодно состояние зубов, Тимофеев постучал в дверь кабинета. «Входи ты уже!» — раздался нетерпеливый голос генерала. «Полчаса в прихожей топчешься!» В кабинете было накурено. На красном сукне, придвинутого к окну письменного стола, ровными стопками лежали бумаги. Вообще-то сукну полагалось быть зеленым, но исходный материал давно вытерся, а когда пришло время замены, зеленого цвета не нашлось. Генерал махнул рукой, и стол обтянули красным, или, как его назвал Вотинов, коммунистическим сукном. Генерал-лейтенант Вотинов сидел на широком кожаном диване. Возле дивана на журнальном столике стояла едва початая бутылка армянского коньяка. Рядом на блюдечке с неприметной золотой каймой лежали тонко порезанные лимон и сыр. Пепельница была полна окурков. «Проходи, Саша, садись!» Генерал хлопнул ладонью по кожаному сиденью дивана. Сам поднялся, достал из застекленного книжного шкафа второй бокал и поставил его перед гостем. Не спрашивая, разлил по бокалам коньяк. «Супруга моя на рынке, а я сегодня отдыхаю. Но боюсь, как бы не дернули в управление после обеда. Давай, рассказывай, что там с этим Жмыхиным?» Тимофеев подробно пересказал Георгию Петровичу страшное происшествие на охотничьей базе. «Значит, Жмыхин утверждает, что стрелял в Синицына, но промахнулся и попал в Самохвалова?» — переспросил генерал. «Я сам протокол не видел», — осторожно ответил Тимофеев. «Но Андрей Иванович рассказал мне, что следователь спрашивал его, что они со Жмыхиным не поделили». «Не видел протокол — это правильно», — задумчиво сказал генерал. «Кто ж тебе его покажет?» «Хорошо, я уточню по своим каналам. И дай бог, чтобы Жмыхин не отказался от показаний, понимаешь?» «Понимаю, Георгий Петрович», — ответил Тимофеев. «Потому и пришел. Одно дело, схваченный на браконьерстве егерь, который решил отомстить за свою поимку. И совсем другое — преднамеренное убийство партийного работника. И мне показалось, что следователь хотел бы ухватиться за эту версию». «Конечно, хотел бы, не сомневайся. Из бытового убийства раздуть заговор против партии — это знаешь, какой карьерный рост, Саша. В прошлые годы таких умельцев хватало, да и сейчас еще не перевелись». Генерал сделал глоток коньяка. Двумя пальцами взял с блюдца ломтик лимона, тонко посыпанного молотым кофе, и отправил его в рот. Поморщился. «Эх, нельзя мне с моим желудком эту кислятину, а удержаться не могу». Тимофеев тоже пригубил коньяк и взял с тарелки сыр. Сыр был свежий, со слезой и пах молоком. «Так вот, Саша», — сказал генерал, «направить следствие в нужное русло я не могу. Здесь все зависит от следователя. Но буду держать руку на пульсе. Попробую подключить своих ребят. Ну и ты тоже хорош. Неужели не знал, что этот партийный гусь повадился ездить к Жмыхину?» «Не знал», — вздохнул Тимофеев и почти не соврал. Он и в самом деле предпочитал не знать, почему парторгу завода номер 3 полюбилась база в захолустье у Елового озера. Гнал от себя эти мысли, чтобы избежать скандала с неприятными последствиями. А скандал как раз и случился. Да еще какой! Оказывается, покойный Самохвалов постоянно ездил к Жмыхину со своей любовницей. Этот факт скрыть не удалось. Девушка стала свидетельницей убийства. Правда, она числилась секретаршей парторга, но и те понимают, зачем нужна секретарша во время отдыха. «Одно обстоятельство работает в твою пользу», — неожиданно сказал Георгий Петрович, наливая еще коньяку. «Тесть Самохвало. Старик хоть и на пенсии, но кое-какие связи у него остались, и сейчас он изо всех сил пытается выставить смерть зятя обычным трагическим происшествием. Эх, если б ты раньше мне сказал. Неужели и вправду не знал? Ну-ка, посмотри на меня!» Генерал уставился на Тимофеева пристальным взглядом. Глаза его потемнели от досады. «Ох, Саша, что ты за человек? Приди ты ко мне раньше, Самохвалов получил бы от тестя по шапке и остался бы жив. Да и на Жмыхина у тебя были бы материалы, чтобы уволить его по-тихому. А ты, как африканский страус, всю голову в песочек прячешь. Смотри, однажды доберутся до задницы, крепко пожалеешь». За стеной хлопнула входная дверь. В прихожей раздался шорох. Затем приятный женский голос пропел. «Гоша! Георгий Петрович! Мы вернулись!» «Супруга!» — шепнул генерал Тимофееву. Он схватил со стола бутылку, быстро плеснул себе и Тимофееву, а саму бутылку поставил за спинку дивана. «Давай!» — скомандовал генерал и одним глотком проглотил содержимое своего бокала. Александр Сергеевич был человеком штатским и поэтому не успел. Только он взялся за бокал, как дверь кабинета отворилась. В комнату заглянула Галина Петровна, жена генерала Вотинова. Высокая и стройная, она была из тех женщин, которые в возрасте за 40 выглядят лучше, чем в юности. Несмотря на трое родов, Галина Петровна сумела сохранить фигуру, а седые корни волос аккуратно подкрашивала у лучших парикмахеров Ленинграда. А еще Галина Петровна была очень умной женщиной. Поэтому, заметив бокалы и блюдце с закуской, ничего по этому поводу не сказала и даже не нахмурилась. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» — улыбнулась она Тимофееву, а затем повернулась к мужу. «Георгий, нам повезло. Мы с Аленой достали великолепную телятину. Обед будет через 40 минут. Надеюсь, ты пригласишь Александра Сергеевича остаться?» С этими словами Галина Петровна еще раз кивнула мужчинам и вышла из комнаты. «Видал?» — снова прошептал Георгий Петрович Тимофееву. «Какова, а? Королева?» «Значит, решено. Остаешься обедать. И не вздумай возражать». Но возражать Александр Сергеевич и не собирался. Наоборот, при мысли о генеральском обеде у него свело желудок в сладком томлении, а рот наполнился слюной. «Давай-ка еще по глоточку, для аппетита», — сказал генерал. «Да сыр бери, не стесняйся. Вон как у тебя глаза-то блестят от голода. Вот что. Я тебе потом отрежу немного сыра и колбаски копченой. Порадуешь своих». «Не нужно, Георгий Петрович», — возразил Тимофеев. Но генерал только хлопнул ладонью по журнальному столику, пресекая возражение. «Что думаешь делать с Синицыным, Саша?» — спросил он. «А что с ним делать?» — удивился Тимофеев. «Пусть работает». «Сезон скоро открывается», — напомнил генерал. «А на базу вместо Жмыхина ты кого посадишь?» «Базу, наверное, придется пока закрыть», — вздохнул Тимофеев. «Человека туда я быстро не найду. Да и еще одна заковыка есть». «Какая?» — Георгий Петрович поднял брови. «Жмыхин у нас работал давно», — виновато сказал Александр Сергеевич. «Вообще-то егерю полагается жить на базе. Но он выпросил разрешение построить себе дом на землях охотхозяйства. Мы этот дом провели по документам как постройку, принадлежащую базе». «Так в чем проблема?» — удивился генерал. «Там жена Жмыхина осталась», — сказал Тимофеев. «Теперь ума не приложу, что с ней делать. Не выгонишь же на улицу. Да и жена за мужа не отвечает». «Ох, Александр Сергеевич, хитер ты как лис. Ладно, уговорил. Съездим вместе на базу, на месте разберемся». «Да завтра и поедем, что тянуть? И Синицына туда вызови». «Да не согласится он», — возразил Тимофеев. «К тому же у него свой участок есть. А там я кого посажу?» «Вот и вызови, а мы на месте и поговорим. И позвони-ка ты ему прямо сейчас». С этими словами Георгий Петрович ухватил Тимофеева под локоть, вежливо, но непреклонно поднял с дивана и повел к стоящему на столе телефону. Еловое озеро. Утро. Лодка медленно и бесшумно продвигалась по зеркальной воде. Я едва шевелил веслами, тихо, без всплесков, опуская их в воду. Хорошо смазанные уключины не скрипели. На всякий случай я обмотал их старой рубашкой, разорвав ее пополам. Со времени ареста Жмыхина прошла неделя. Трижды меня вызывали в Волхов к следователю. Один раз пришлось ехать вместе с ним на базу, показывать на месте, что и как произошло в то утро. Жену Жмыхина я не видел. В дом она нас не приглашала, а следователь не посчитал нужным с ней разговаривать. Видимо, ее подробно допросили раньше. И слава богу. Не хотел я смотреть в глаза женщины, мужа, который засадил в тюрьму. Пусть даже он был трижды виноват в этом. Пусть собирался стрелять в меня, но так устроен человек, что не может хладнокровно наблюдать чужие страдания, хоть и заслуженные. Поэтому я подписал протокол на теплом капоте машины следователя и, облегченно вздохнув, уехал вместе с ним. Когда Тимофеев дозвонился до меня, я первым делом хотел отказаться от встречи на озере, потому что заранее понимал, о чем пойдет разговор. Но Александр Сергеевич заверил, что никто не станет на меня давить. «Мы примем любое ваше решение, Андрей Иванович», — сказал он. «Но поговорить нужно». «Хорошо», — нехотя ответил я. «Только вы сказали, что приедете после обеда?» «Да», — подтвердил Тимофеев. «Разрешите мне прийти утром пораньше и взять лодку с базы? Я хочу осмотреть озеро». «Конечно, берите, если нужно. Но к 2 часам дня мы ждем вас на базе». «Хорошо», — повторил я и повесил трубку под любопытным взглядом Федора Игнатьевича. «Сманивают тебя», — не спросил, а утвердительно сказал председатель. Я покачал головой. «Да пока вроде нет». «Значит, буду сманивать. Согласишься?» Я сердцем чувствовал, что Федор Игнатьевич прав. Зачем бы еще Тимофееву вызывать меня на базу? Да еще и Георгий Петрович приедет с ним. «Не знаю, Федор Игнатьевич», — честно ответил я. «Как пойдет?» Я вышел из Черемуховки почти затемно. Небо на востоке едва посерело. Пока брезжили короткие утренние сумерки, добрался знакомой дорогой до леса и 2 часа уже был на озере. Собаки Жмыхина встретили меня неистовым лаем, но его жена даже не вышла на крыльцо. И полотняная занавеска на окне не дрогнула. Я специально следил. Пару раз за эту неделю прошли короткие дожди. Кровь давно смылась, да и трава подросла. Но я четко запомнил место, где упал Самохвалов, и обошел его стороной. Ярко вспомнилось все, что происходило сразу после убийства. Самохвалов умер, пока мы несли его до машины. Павел проверил у него пульс, дыхание и махнул рукой. «Бесполезно вести, только больше мороки будет». Мы положили труп прямо на землю, подстелить было нечего. Заливались злым лаем собаки, почуявшие недоброе. Жмыхин стонал сквозь зубы, сидя на траве. Павел перевязал ему простреленное на вылет плечо, найденное на базе бинтом, но кровь продолжала сочиться сквозь белую марлю. Лицо Жмыхина побледнело, временами его била крупная дрожь. Меня тоже потряхивало от мысли, что этот человек хотел меня убить. Отчего-то втемяшилось в голову, что он хотел сделать это сразу, еще при нашей первой встрече. Просто откладывал момент, выжидал. Я даже вспомнил удивление от того, что один человек может настолько ненавидеть другого. Павел предложил егерю пересесть на причал или пойти в дом, но тот лишь яростно мотнул головой. Жена Жмыхина так и не вышла из дома. Павел постучался в дверь, выслушал что-то и молча отошел прочь. Федор Игнатьевич с Воронцовым поехали в Светлое, звонить в милицию. Я присел на край причала и смотрел на мертвого человека, лежавшего на земле, словно большой куль с тряпьем. Смотреть не хотелось, но я не отводил взгляд, словно Самохвалову могло стать от этого легче. Первым примчался на мотоцикле коллега Павла из Светлого, пожилой старший лейтенант с заметной сединой в жестких темных волосах. Он сообщил, что вызвал оперативную группу. Старший лейтенант был очень недоволен тем, что мы не предупредили его о нашем рейде. Павел вполголоса объяснил, что информация о браконьерах поступила только сегодня ночью, и терять время мы не могли. Кажется, коллега ему не поверил. Видимо, решил, что Павел хотел выслужиться перед начальством. За мотоциклом старшего лейтенанта ехал наш газик, а еще через 1/2 часа прикатила оперативная группа на знакомом милицейском автобусе. Первым делом в автобус посадили Жмыхина и под конвоем увезли оказывать ему медицинскую помощь. Затем за дело взялись криминалисты. Лодку, на которой охотились браконьеры, осмотрели и увезли на экспертизу. Для этого из Светлого пригнали грузовик. Совхозный шофер недовольно ворчал, дескать, оторвали от работы. Но, увидев кровь на траве и закованного в наручники Жмыхина, примолк и стал с любопытством оглядываться. Его плутоватый взгляд скользнул по сараям и остановился на лодках. Не знаю, о чем подумал шофер, но я на всякий случай подошел к нему. «Здесь охрану поставят. Да и я буду приглядывать за имуществом». «А!» — сразу поскучнел шофер. «Закурить есть?» «Не курю». Мы вытащили лодку из воды и помогли погрузить ее в кузов. В кабину вместе с шофером сел один из милиционеров. Следователь коротко дал ему указание, затем дверцы грузовика захлопнулись, и он укатил в сторону города. Нас тот день допрашивали почти до темноты. Следователь оказался въедливым, да и убийство не квартирная кража. Когда же следователь увидел документы убитого, вопросы посыпались лавиной. В животе бурчало от голода, царапнутая дробиной щека болела, голова была тяжелая и соображала плохо. Как ни странно, это оказалось на руку. Когда следователь стал подробно выяснять мою биографию чуть не с момента зачатия, я вдруг обнаружил, что отвечаю ему совершенно на автомате и говорю те вещи, которые до этого времени вспомнить не мог. Нет, иногда неизвестные прежде моменты всплывали в мозгу яркими вспышками, но также мгновенно затухали, прежде чем я мог в них разобраться. А тут прямо целая картина выстроилась, и не сухими строчками протокола, а живой, настоящей памятью. Слава богу, гораздо больше следователей интересовали подробности убийства и мои взаимоотношения со Жмыхиным и Самохваловым, иначе он точно поймал бы меня на нестыковках. Федора Игнатьевича отпустили первым. Он тут же сел в машину и поехал в Светлое. Вернулся через 20 минут и привез бидон теплого молока с фермы и несколько буханок хлеба. В газике нашлась алюминиевая кружка. Этой кружкой мы по очереди черпали из бидона молоко, запивая им вкусный ноздреватый хлеб. Я отвязал одну из лодок, сел на весла и медленно поплыл вдоль берега в ту сторону, где неделю тому назад охотились браконьеры. Дело было вот в чем. Когда следователь заносил в протокол их добычу, среди крякв и черков я увидел крупную птицу в сером с белым оперении с ярко-оранжевым клювом. Это был серый гусь, птица вполне обычная для Центральной Европы, но чрезвычайно редкая у нас. Браконьеры не пожалели редкую птицу. А может, просто не стали разбираться, сбили в лед и закинули в лодку. И теперь я искал гнездо серого гуся. Судя по размерам, убитая птица была самкой. Самцы обычно крупнее чуть ли не вдвое. Значит, у нее вполне мог остаться выводок. Я медленно продвигался вдоль берега, а сам поневоле любовался озером. В свете утреннего солнца спокойная вода казалась темным старинным зеркалом. Ближе к берегу на ней тут и там проступали оспины кувшинок. Вдоль берегов и на отмелях колыхались метелки тростника. То и дело раздавались всплески. Эта хищная рыба вышла на утренний жор перед дневной жарой. Утки на озере было достаточно. Подросшие выводки то и дело скрывались в зарослях под тревожные кряканье заботливых утиных мамаш. Утята почти сравнялись размерами со взрослой птицей и сейчас линяли, меняя детское пуховое оперение на взрослое, пригодное для полета. Еще немного и встанут на крыло, начнут готовиться к дальнему пути на юг. Я насчитал 16 выводков крякв и чуть меньше черков. Эти утки отличались от крякв меньшими размерами и двумя белыми полосками на голове. Поневоле я поймал себя на том, что мне нравится это озеро. Здесь было тихо и спокойно, если забыть о недавнем происшествии. Лет через 30 большинство таких озер сплошь обрастут коттеджными поселками и будут отгорожены от простых людей высоченными заборами с охраной. Но сейчас здесь не было ни души, кроме меня и расплывающихся по тростникам уток. А, вот и они. Я опустил весла в воду, чуть толкнул их от себя, и лодка замерла. И я тоже замер, перестав даже дышать, чтобы не спугнуть птиц. Гусята выплывали из-за полузатопленной корявой березы, которая торчала прямо из воды. Не знаю, как она там очутилась. Разве что сползла с корнями, когда весенний паводок подтопил низкий берег. Большинство веток на березе были черными, мертвыми, но она упрямо зеленела. Сколько же вас? 1, 2, 3, 5. А нет, вот еще 2. Они чуть отстали от собратьев. Гусята почти закончили линьку и оделись в блестящее серое оперение с белой опушкой. Один гусенок нырнул, смешно задрав кверху оранжевые лапы с перепонками. Почти сразу вынырнул, держа в клюве пучок зеленых водорослей. Еще двое последовали его примеру. Ну, с голоду не пропадут. Остальные плыли ровным строем, словно маленькая эскадра игрушечных корабликов. Долиняют, поднимутся на крыло и полетят кормиться перед отлетом на осенние поля, а на озеро будут возвращаться только в сумерках для ночевки. И ночевать станут не в зарослях тростника. Наоборот, выберут открытое место, где издалека видно любого врага. Вот только кто научит их летать? Матери теперь нет рядом. Да и отца-то уже не видно, хотя гуси обычно воспитывают птенцов вдвоем. Ладно, будем уповать на инстинкты. Они редко подводят животных. Неплохо бы их подкормить, принести в рюкзаке овса или пшеницы. Надо не забыть это сделать. Я чуть шевельнул веслом. Гусята мигом развернулись и, не нарушая строя, скрылись за корягой. Ничего, теперь я знаю, где вас искать. Я взглянул на часы и чуть не охнул. Время давно перевалило за полдень. А ведь я еще хотел взглянуть на пожарище, отыскать там спрятанные инструменты. Утром спешил, срезал наискосок через лес, чтобы не идти к базе вдоль берега, не наворачивать крюк в несколько километров. Ладно, надеюсь, разговор не затянется. Все, что мне надо сделать, твердо отказаться от места Жмыхина и остаться в Черемуховке. А на обратном пути загляну на место пожара, прикину, что сгорело безвозвратно, а что можно восстановить. Заодно заберу инструменты. Незачем им под дождем мокнуть. Кстати, инструменты можно занести к Трифону. Пусть пользуется, если нужно. И мне не придется каждый раз таскать их на себе из Черемуховки. Заодно и повидаю бородатого отшельника. Хоть он и не сильно скучал по людям, но я чувствовал, что мне Трифон обрадуется. Спрошу, не нужно ли что из продуктов. А то и ночевать напрошусь, если пустит. Ну да ладно, об этом потом. Я сильным грибком развернул лодку и прямо через середину озера направил ее к базе, которая едва виднелась вдалеке. Эх, раз! Эх, два! Когда я добрался до причала, собаки снова заходились лаем. УАЗ генерала стоял рядом с навесом, Рустама не было видно. Наверное, опять пользуется моментом, чтобы подремать в кузове. Благо, Георгий Петрович не против. Тимофеев сидел на нагретых солнцем досках причала. На голове его была надета цветная панама, видимо, от солнца. Генерал нетерпеливо прохаживался по причалу, заложив руки за спину, словно мерил его шагами. Иногда останавливался на самом краю и вглядывался в озерную даль. Невысокий, с широкими плечами и прямой спиной, он был похож на капитана корабля. Ему бы треуголку и кривую абордажную саблю. Представив эту картину, я едва не расхохотался. «Веселишься, Андрей Иванович?» Генерал придержал нос лодки, подождал, пока вылезу на причал с веревкой и накину петлю на столбик. «Как самочувствие? Настроение?» «Нормально, товарищ генерал-лейтенант». Георгий Петрович пристально взглянул на меня. «Официозом прикрываешься? Умно. Только поговорить все же придется».